come l'amore. Cacao, cacao, coco, coco. Друзья, настало время готовить, что у вас там, чай, кофе или какао, для того, чтобы было более уютно провести следующий час, потому что уже через несколько минут на Ретро-ФМ начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. И сегодня в нашу студию пришла популярнейшая певица Алена Апина. Так что делайте радио громче, оно того стоит, впереди много интересного. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи, всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Хорошего вам дня. Каждый день мы проводим десятки высокоточных медицинских исследований и консультаций экспертного уровня. Используем инновационные технологии там, где они нужны, и проявляем человеческое участие там, где оно так необходимо. Федеральная сеть медицинских центров «Клиника Эксперт». Каждый день мы делаем все, чтобы вы были здоровы. Смоленск, улица 8 марта 20, 777-703. Отличные новости от сети автомагазинов «Семь дорог». Открыт новый отдел запчастей для всех иномарок и спецтехники зарубежных производителей в магазине на Шевченко 98. Оптовые цены и доставка от одного дня. И, как всегда, впечатляющий ассортимент запчастей на УАЗ, ГАЗ, МТЗ в наличии. Нашли дешевле? Снизим цену. Работаем с НДС. Подробности на сайте семьдорогавто.ру. А ты уже принял участие в конкурсе «Молодежь города Смоленска»? Заходи в Instagram fm.media, узнай подробности и выигрывай призы от Бора Бургер. При поддержке администрации города Смоленска. Лесоторговая база снова берет высокую планку. Это наши низкие цены на стройматериалы. Мы рождены, чтоб стройматериалы по низким ценам мог любой купить. И выбор здесь всегда у нас немалый. 2703-30, пора звонить. Лесоторговая база. Карачевский переулок, 6А. Телефон 270330. 20 июня в Микее. Вода «Святой Источник», газированная и негазированная, 1,5 литра, 19 рублей 90 копеек. Макароны «Макфа» 34 рубля 89 копеек. Универсам «Микей» – магазин у вашего дома. На стройке лучше не химич, перепроверенный кирпич. Есть кирпич железногорский, 607-300. Брай, ресторан скользкий, 607-300. Компания «Смоленская керамика» – официальный представитель ведущих кирпичных заводов «Железногорск», «Брайерт», «Старый Оскол». «Смоленская керамика» – только проверенный кирпич. Звоните 607-300. «Смоленская керамика». Люди знают, люди покупают. Летом в Светофоре цены отдыхают. Квас «Квасевич» 2 литра 39,90. Мороженое «Сникерс Крисп» с карамелью и арахисом 25,40. Переходи на газ сейчас. АО «Регион». Только в июне установка газобаллонного оборудования итальянской фирмы ОМВЛ от 27,5 тысяч рублей. И беспроцентная рассрочка от партнера АО «ОТП Банк». Дисконтная карта и 30 литров газа в подарок. Литр газа от 27 рублей по дисконтной карте. Торгово-сервисный центр АО «Регион». Попова 100В. Телефон 61-22-52. Продается недорогое коммерческое помещение по адресу улица Николаева, дом 40. Площадью более 300 квадратных метров. Подробности по телефону 60-34-56. 60-34-56. Все для стройки есть в любых объемах. Для надежного и красивого дома. Бетон и кирпич, профлист и металл. Покупай у нас эконом-капитал. Только на Шевченко 99. Суперпредложение от компании «Переправа». Бетон 2499 рублей. На Шевченко 99. Подробности у менеджеров компании «Переправа». Стройка начинается здесь. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Смоленске. 38-85-95. Ах, лето, лето звонкое, громче пой и говори в шоу, дорогие гости, на Ретро-ФМ. Встречайте, на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости». Только у нас знаменитые и известные отвечают на вопросы интересные. По воскресеньям в час дня шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ. Любимейшая певица миллионов, дорогущая и красивейшая, замечательная и прекрасная Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. При слове «дорогущая» как-то вот это осеклась моя маленько. В каком смысле? Ну, дорогущая в смысле дорогая наша. Вот типа редко приходящая к вам. Кстати говоря, тоже. Да, редко зовете, поэтому, в общем, редко-то я тут это бываю. Алена, я вам звоню почти каждый день. Да? Да, вот 286-13-14. Это же ваш телефон? 13-13. А, видишь как. Максим, ну что ж такое-то, боже мой. В любом случае, Алена, очень рад вас видеть. Спасибо огромное, спасибо, что в выходной день нашли свободную минутку, приехали к нам. Выглядите роскошно. Спасибо большое. Я по секрету должен вам сказать, что перед вашим приходом пересматривал ваш музыкальный клип. Тот самый. Да. Ага. Там уже 1,5 миллиона просмотров. Как называется для наших слушателей? Тот самый клип называется «Близость». Близость. Вот. Алена, это то, что нас сегодня с вами ждет в ближайший час. Конечно, с удовольствием. Объясню вам правила игры. Вам сегодня предстоит ответить на каверзные вопросы наших слушателей, проиграть определенное количество денег, все проигранные вами деньги. Вот откуда вот эта вот «дорогая» и так далее. Ну, я должен был вас как-то... Понятно. Замаслить. Когда звонили, вы об этом не говорили, хорошо. Опять, наверное, неудачное слово «замаслить». В общем, как бы то ни было, все проигранные вами деньги достанутся кому-то из наших слушателей, кто пришлет, по вашему мнению, самый интересный вопрос. Вот, собственно, и все. Мы делаем с вами благородное дело. Не волнуйтесь, вопросы сложные, ведущий не очень приятный. Все против вас. Да-то гостя не подкачал. Внимание, первый вопрос. Мексиканские мастера утверждают, у клена он яркий и высокий, у красного дерева низкий и глубокий, у сосны ели плохой. Кто он и что эти мастера изготавливают? Может, я пойду? Может, пока? Нет, рано. Может, пока? Не сдавайтесь так быстро. Вы знаете, что это такое. Да, боже мой. Что? Клен. Клен, бук. Что они изготавливают? Красное дерево. паркет какой-нибудь? Ну, нет. Ах, что там, что-то какие-то гитарные, музыкальные, скрипичные инструменты? Да. Боже ж ты какие мой. Какие именно, скажите мне? Ну, мексиканские, ну, не знаю. Знаменитые мексиканские. Сомбреро знаю мексиканское, больше ничего не знаю. Да, из ели и сосны сомбреро не очень. Да смелее, вы уже все сказали. Да, ну, не знаю я, господи, ну что, гитара? Гитара, господи, конечно! Боже мой, почему мексиканские-то, боже мой? Они что, такие прям супермастера? В мире известны две вещи из Мексики. Это тушканчики и гитары. Правда? Да. Вот. Ой, я забыл вам сказать. Да. Так рад вас видеть. Мы же на деньги играем. И? Цена этого вопроса была 1000 рублей. И эту 1000 рублей вы только что сохранили. Правда? Да. Видите, как? Видите, как? Какая радость-то какая. Вот такая. Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Лучшая певица миллионов и недаром заслуженная артистка России Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Здрасте. Ален, ну, я не могу еще раз не сделать вам комплимент. Ну, роскошно вы выглядите. Ну, как это получается у вас? Диета, гимнастика, здоровый образ жизни или наоборот? Вот мой дед садился ужинать, говорит, я без 100 грамм вот не могу. Нет, я могу. Это, во-первых, мам с папой постарались. Во-вторых, ну, я пока наслаждаюсь такой личной творческой свободы. Может быть, от этого у меня пока, в общем, так... То есть само по себе вот так да. получается? Да. Не, ну как, я, конечно, прибегаю к услугам всевозможных чудесников в индустрии красоты. И не скрываю это, никогда не скрывала. И если человечеству даны какие-то знания, то именно пользоваться, конечно. Я тоже так считаю. Я себе бицепс вставил, когда мне молодец. Было 35 лет. Молодец. Смотри, вот. Как красиво. До сих нормально? Пор. Нормально? Очень, вот. Очень даже. А в спине железный штырь, чтобы осанка держалась. Железный лом. Да. Внимание, следующий вопрос. Вопрос также на 1000 рублей. В супермаркетах Южной Кореи можно увидеть упаковку с 7 бананами разной степени зрелости. Для чего? Вопрос. В одну упаковку кладут неравномерно созревшие бананы. А вы были, Максим, в этой, в Корее? В Корее? 100 раз. Правда? Конечно. Ну, как там? Ну, там, знаете, интересно, там вот в магазин приходишь, бананы покупаешь, да. и в упаковку кладут 7 разной спелости бананы. Ага. А сорт один у них? Один. Ага. Ну, может быть, это кормовые какие-нибудь, нет? А зачем разной спелости? Ну, разные зверушки есть дома. Я не знаю. Давайте, давайте. Я здесь точно буду плавать. Любите ли вы бананы, как их любят корейцы? Вряд ли. Так нет? Так нет. Ну, покупали когда-нибудь бананы? Да. Вот принесли охапку бананов домой, положили, один съели. На следующий день что? Ну, в это самое, в миксер его. Вот так у вас ну, с бананами? Ну, конечно, жестко. Жестко, но у меня это, не загуляешь. Не забалуешь. Понятно. Ну, а через неделю что с бананами? Что, заморозку его? Не знаю, что делать, боже. Ну, что делать с бананами? Их едят. Ну, конечно, ну, конечно. Заморозку. Или шашлык. А, шашлык из бананов. Блинчики с бананом. Ну, что, банан такая штука коварная. Не знаю, Максим, я сдаюсь. Очень хорошо. Первые 1000 рублей от Алены Апиной. Ну, хоть что там? Да. Да просто, по-моему. Что? Каждый день надо съедать по одному банану, и в течение недели вы будете получать идеально созревший банан. Боже мой. Тут, правда, конечно, такое дело, для кого какой кого, идеально созревший. Да, вот именно. Я люблю такие... С точечками. Твердые такие, чтобы они... А да. я наоборот. Вот, видишь как? Да. Поэтому что покупать их? Ну, да. Ну, в общем, какая-то... Ну, я же говорю, корейцы люди оригиналы. Такие. Да, да. да. Ален, первые 1000 рублей с вас. Ну, в общем-то... Очень хорошо. Это ужасно. Ладно. У вас есть вопросы для героев шоу, дорогие гости? Оставляйте их на сайте retrofm.ru. Дорогие гости на Ретро-ФМ. Замечательная певица Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ. Для тех, кто в танке, можно сказать, что Алена бывшая солистка группы «Комбинация»? Экс-солистка группы «Комбинация». Слушайте, прошло 33 года. 33 года? А мне до сих пор задают вопрос, а почему ушли из этой группы? Я вам другой вопрос задам, Алена. А вот правда. Почему ушла? Нет. Что? А правда, вот как вы думаете, если сегодня собрать и теоретически группу «Комбинация 2.0»? Ну, условно говоря. Это из новопризванных или из нас же? Нет, почему? У нас же был маленький такой тур. Мы там начали 30-летие комбинации. Мы проехали несколько городов. Это да, но это опять же было все со старыми песнями, правильно? А, вы имеете в виду еще новые? Да. Ой, боже мой, тут я боюсь, что нашего багажа-то будет маловато, потому что сейчас так изменились реалии и правила шоу-бизнеса, что тут нужна какая-то тяжелая артиллерия. Нам нужен продюсер. Нам он уже не нужен. Людям хорошо с нашими старыми песнями. Да. Я думаю, что новые песни, конечно, хорошо бы были бы они, но старые-то куда девать? Не надо их никуда девать, пускай будут. Да, люди их слушают и как садятся в машину времени и отлетают опять в младенчество, в юность, вообще в любую точку. Да? Да. Ну что, внимание, следующий вопрос. Ну, я уже так потратилась, Максим. Может быть, просто поболтаем о чем-нибудь? Потратилась. 1000 рублей вы проигрываете. Тоже мне потратилось. Тут у меня Газманов 150 тысяч долларов проиграл. Какой кошмар. Тут ее давно не видать. Ладно. Итак, вопрос на 1000 рублей. В конце 18 века в Париже открылся новый театр, само название которого говорило о том, что публику здесь ждали всевозможные яркие, разнообразные пьесы, а также иные развлечения. Как назывался этот театр? Канкан, кто у нас танцует? Это же... Канкан? Да у нас кто только канкан, да кто только нет, не танцует. Но в Риде какой-нибудь. Почему какой-нибудь? Ну, такой вот... Конкретное варьете, это совершенно правильный ответ. Да, этот театр назывался варьете. Ура! Что в буквальном переводе с французского означает разнообразный. Ага. Вот там и поют, и танцуют, и ногами дрыгают, и чего там только не делают в этом варьете. Кстати, в России варьете не прижилось? Да, видимо, нет. А в Европе, тоже не скажешь, что, конечно, что прямо там летает. Да. Но, тем не менее, театры варьете, они до сих пор существуют. Алена, молодец. По-прежнему вы проигрываете всего лишь 1000 рублей. Жалко, я не могу здесь заработать ничего. Да, жалко. На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости». Начинай. жизнь останется только нашей будущей. Вам они за это. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. популярнейшая и знаменитейшая и любимейшая Алена Апина сегодня в студии Ретро-шоу. Алена, вы так каждый раз на меня смотрите, как будто я не про вас что-то говорю. Да нет, я просто жду, когда еще деньги будут отбирать мужем. Ведь заманили просто так, даже на эфир, на передачку. А то, что здесь тут вот такие вот козни. Ну ладно, Алена, вы популярный и любимый человек. Вы представляете, какая радость для слушателя получить деньги от самой Алены Апиной, от самой настоящей звезды. Что вот эти деньги мне на счет упали не абы от кого, а от самой. Ну, это же приятно. Ну, конечно. Тем более сейчас лето, сейчас у людей столько трат. Вы редиску посадили? Засадила получастка грядками. Ой. И теперь я... Ну, не важно. В общем-то, да. Я, знаете, на почве редиски чуть с женой не разошелся. Правда? Ну, да. Что ну, потому что она сверху вот так вот, знаете, как гулем-гулем вот так вот посыпала семена редиски. Не взошла? Ну, конечно, нет. Редиски так не сажают. А вот у меня-то взошло. Вот, умничка. Да. Вот. Поедем к вам потом, обменяемся опытом посадки. Ну, смотри, сколько редиски. Денег. Если много проиграете, я вас на трамвае домчу. Хорошо, а то мне пешком придется идти уже. Да. Внимание, следующий вопрос. Самуэль Батлер, известный писатель. Недавно ведь перечитывали, да, томик Батлера? Значит, Самуэль Батлер однажды заметил, что написать картину может последний дурак. Угу. А вот сделать с ней нечто сумеет только умный. Вопрос. Что именно сделать с ней сумеет только умный? Кстати, по мнению Анри Жуансона, это известный художник и арт-меценат. Незнакомо. Да, я тоже не знаю, но есть такой, да. Это действие тоже является искусством. Угу. Не написать картину, а вот это другое действие. То, чем мы пока не знаем. Вот, о чем мы сейчас не говорим. Да, нам скажете за 1000 рублей. А кто эти люди, которые присылают вот такие замечательные это вопросы? Это наши самые это лучшие. Это академики Иран, это что? Да, да, профессура. Значит, одно дело написать картину, другое дело что? Популяризировать, что с ней еще можно сделать. Вот что можно сделать? Ну, это как в музыке, Максим. Ты понимаешь, песню-то можно написать в ведро, да, а кто бы их еще услышал, вот. Понимаешь, конечно. Значит, все для того, чтобы раскрутить и, продать, наверное, что еще? Продать! Это совершенно правильный ответ! Да ладно? Да! Ух ты! Написать картину может каждый дурак, а вот продать картину... Ну, в общем-то, в этом... Собственно говоря, продать картину, это тоже является искусством, по мнению Анри Жуансона. Вы дали совершенно правильный ответ. Блестяще. Проигрываете всего 1000 рублей. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, and calls me in, and where's that party? That kind of love was the killing kind. We'll be right back. дорогие гости на Ретро-ФМ. Каждый вопрос на вес золота. Знаменитая и любимая певица миллионов, заслуженная артистка России Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ блестяще отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь 1000 рублей. Угу. Так, Алена, скажите мне, вы успеваете, вы как деятель искусства, успеваете интересоваться искусством? Вы ходите в театры, на концерты, на какие-то в Рите, может быть? Не, в Рите это вряд ли. На спектакли хожу к своим друзьям. В кино люблю ходить. Что еще люблю? Ну, естественно, в интернете обо всем читать. Угу. Это... У вас есть дома кинотеатр? Сейчас появился. Купила проектор, повесила экран. На сколько мест кинотеатр? Сейчас он на улице. А, под открытым небом? Пока да. Угу. Вот. Потом с холодами, я думаю, что переместимся. Я сейчас строю себе там новую студию, новую репетиционную базу, куда перемещу все вот это вот хозяйство. И думаю, там можно будет и песни петь, и играть, и репетировать, и потом смотреть кино. В общем, такая будет хорошая-хорошая. Класс. Класс. У меня тоже есть домашний кинотеатр. Ну как? Ну, нормально. На 40 человек небольшой. Правда? Да. Отлично. Внимание, следующий вопрос. Вопрос на 2000 рублей. Да что это так? А вот все, тысяча, давай две. Да, вот. Это вообще, мы это вообще так не доковываем. Оказываю на вас психологическое давление. Ну, это же... Угу. Итак, вопрос очень простой и короткий. Угу. Чем в России занимались те, кого называли тупейными мастерами? Парики делали? Ну, можно и так сказать, но нет. Хотя рядом, в той области. Ну что, цирюльники, что ли? Цирюльники, это цирюльники. Да, это цирюльники, да это ладно. Да, это парикмахеры, да, какой да. Кошмар. Да. Тупей, это старинная прическа. Короче, такая, когда волосы так спереди-назад закидываешь и делаешь пучок на голове. Вот это называется тупей. Видимо, это была прическа модна во Франции. Вот, собственно, поэтому и тупейные мастера. Те, кто умели делать вот этот Вавилон на голове. Вот такая история. Алена, 2000 рублей вы сохранили. Это очень недурной результат. Каждое воскресенье у нас гости. Дорогие гости на Ретро-ФМ. Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Обогащайтесь и не стесняйтесь. Замечательная, популярная и любимая актриса миллионов Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ. Блестяще, друзья, отвечает на ваши вопросы. Да. Что-то вам не спортивный комментатор. Да, да, да, да. Но это, видимо, футбол как-то вот так вот действует. Кстати, я вот совершенно не по футболу. Да? Да, я мечта любой женщины. Угу. Меня вообще не интересует футбол. Правда? Ну, это какое-то вот, ну, редкость, конечно. Вот большая жизни, редкость, да, да, в наше время. Я тоже пока не посмотрела ни одного матча, но так я хотя бы слежу там, кто чего. Я даже не слежу. Да. Я очень люблю смотреть теннис. Большой теннис. Да, конечно. Да. Вот это вот очень. А я даже, Алена, не знаю, что я люблю. Я вообще вот спорт как-то, ну вот правда, вообще мимо меня. При том, что я им и занимался, и сам спортивный, подтянутый, красавец. Ну, не знаю, меня спорт не интересует. Скромность во мне взыграла, да, сейчас как-то неожиданно, в очередной раз. Ладно, давайте ответим на следующий вопрос нашего слушателя. Да, с удовольствием. Сколько стоит вот это? Начнем с этого. Какая цена вопроса? 2000 рублей. Опять. Да. А, слушайте, Алена, вы проигрываете всего лишь 1000. Ну, мне надо как-то вас, знаете... Ну, да, как-то вас... Да. Залезть к вам в кошелек, да поглубже. Римский-Корсаков назвал это гимнастикой музыкального слуха. От каких двух слов произошло название «этого»? Вы это изучали, вы это знаете. А он сам это придумал или до него кто-то уже... Да нет, это, собственно, он придумал, но нам, музыкантам, нередко об этом говорили преподаватели, что вот Римский-Корсаков называл это гимнастикой музыкального слуха. А ты, Апина, садись! 4. У вас была 4 или 5 по этому предмету, по этой гимнастике? Два слова. Два слова? Да. Прям это слова какие-то? Да, это прямо два слова. Теория музыки, я не знаю, что это может быть. Теория музыки, это совершенно неправильный ответ. Почему? Ну, потому что это соль и фа. А речь идет о сольфеджио. Сольфеджио. Стоп, секунду. Это... Соль и фа, это не слова, это... Ну, здрасте, а что же это? А что же это? Какие это слова-то? Вот вам Максим. Лист бумаги. Пишите жалобу. Напишу. Да. Это не слова. Если бы сказали, что из этих музыкальных терминов состоит наука, тренирующая слух, тогда это, конечно... То есть я вам еще должен вопросы формулировать, как бы вам понравилось, Не понравилось, но как-то это надо просто, без ошибок. Ну, что ж такое-то, Максим, соберитесь, приезжает гостья, как-нибудь... Вы абсолютно правы, поэтому вы проигрываете 3000 рублей. А, не согласна я, конечно. Пишите жалобу. Хорошо. Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Конечно, интересный, а платит персонаж известный. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Друзья дорогие, замечательная любимая певица, Заслуженная артистка России Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Благодаря вашему любимому ведущему проигрывает 3000 рублей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Угу. Заманили меня сюда. Да, и, в общем-то, да. И, общем, и хорошо. Ну, не знаю. Хорошо, Алена, хорошо. Как это? Слушайте, Алена, а вы преподаете еще или уже? Нет, почему? Нет, все, я же... вот. Ну, потому что у меня была, с одной стороны, прекрасная и зовущая прям из души вот эту вот струнка, да, хотелось там что-то... Передать, рассказать, заразить вот этой вот бациллой любви к музыке. Вот. Но оборотная сторона всего этого действия, это, конечно, было держать руку на пульсе своей дочери, потому что я же преподавала в той школе, в которой она училась, поэтому, чтобы знать буквально все, что окружает, чем они там живут. И я очень рада, что сейчас это уже такие большие дяденьки и тетеньки, они уже на третий курс переходят, они все дружат со мной, а я прекрасно знаю, чем они занимаются. Когда у них какие-то там посиделки, они всегда мне присылают такой видосик где-нибудь там после часа ночи. Они начинают: «Бухгалтер!» Это очень такая у них песня, да, значит, вечер удался. И я этому очень радуюсь. Понятно. Внимание, следующий вопрос. Вопрос на 2000 рублей. Однажды Джек Николсон подарил Ребекке Бруссар, матери его двоих детей, кольцо с бриллиантами стоимостью более 200 тысяч долларов. И задал вопрос. Ребекка приняла подарок, а на вопрос ответила отрицательно. Что спросил Николсон? Ты станешь моей женой, Ребекка. Что еще можно спрашивать в такие моменты? Нет? Это совершенно правильный ответ. Правда? Да. Вот мерзавка, а! Что такое? Кольцо взяла, а замуж не пошла. А хвостом покрутила. Но, тем не менее, она стала матерью его двоих детей. Ну, в общем-то... То есть, как бы, ну, как кольцо... Бы, да. Отработала. Как бы все при своих, да. Да. У вас было такое? Да нет. Нет, как-то Бог миловал. А у меня 100 раз. Правда? Ну, да. Ну, и как оно? Ну, да. Вот нормально. Да. Прекрасно себя чувствую. Видите, весь в бриллиантах. Весь в бриллиантах. Да. А кто-то в детях. Дорогие гости на Ретро FM. Продолжение через несколько минут. Дом дороги. Открыта продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир. Цены от застройщика. Сдача в августе 2021 года. Подробнее по телефону 56-88-88. ООО «Консоль». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. А ты уже принял участие в конкурсе «Молодежь города Смоленска»? Заходи в инстаграм fm.media, узнай подробности и выигрывай призы от картинг-центра «Адреналин». При поддержке администрации города Смоленска. Где бы ни пролегал ваш путь, на автомобиле «Рено» вы всегда сможете положиться. Современный дизайн и проверенные временем ходовые характеристики. Отправьтесь в путешествие на новом «Рено». Только до конца июня новые автомобили «Рено» серии «Степвей» по цене от 840 тысяч рублей ждут тебя в официальном дилерском центре «Премьер Авто» на Кутузова 15Б. Подробности по телефону 707-777. Предложение ограничено, не является публичной офертой. В кафе требуется кассир-раздатчик. 8-910-780-02-82. 8-910-780-02-82. Ямагучи. Инновационное массажное и фитнес-оборудование. Шоурумы в ТРЦ «Макси» и ТЦ «Галактика». Дамы и господа, антикризисное предложение для всех, кто делает ремонт. Сеть магазинов «Большой» дарит 50 тысяч. Для ремонта квартиры или коттеджа нужны двери, ламинат, плитка, сантехника, обои. На все это в подарок 50 тысяч. С суммой на карте можно оплатить 10% от стоимости покупки в магазинах «Большой». «Большой» на Индустриальной и на Красненском шоссе. Подробности на сайте большой67.ру. А вы готовы к пляжному сезону? Новая, яркая пляжная коллекция ждет вас в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Ждем вас по адресу Кашина 8 и ТРЦ «Макси», 3 этаж. Теплые квартиры с комфортной ценой. Это Гражданстрой. Твой Гражданстрой. Гражданстрой реализует новые квартиры в лучших районах города. Телефон 55 55 55. Решаем деликатные проблемы. Деликатно. Отделение проктологии многопрофильной клиники «Нева». Команда опытных врачей, современное оборудование и прогрессивные методики лечения. Смоленск, Фрунзе 40А. Запись по телефону 8 800 222 0303. Клиника «Нева». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Смоленске. 38 85 95. Wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Задачены, деньги вам заплачены. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Знаменитая певица, любимица миллионов Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ. Блестяще отвечает на ваши вопросы, но проигрывает 3000 рублей. Угу. Скоро они закончатся. Ну, рубли? Денежные знаки в моем кошельке, поэтому надо как-то нам уже закругляться. Алена, Максим, я вас умоляю, не волнуйтесь, видите этот кассовый аппарат? Угу. Что он принимает кредитные карточки. Правда? Да, вообще не проблема. Если что, поедем к вам домой, у вас сейф на втором этаже. Не угадал. Нет? На первом? В подполе. В подполе? Так, ладно, хочу вас спросить вот о чем. Вы же объездили полмира, наверное, да? Ну, где-то так, да. Да? Какая страна вам больше всего? Австралия. Австралия, да? Угу. Новая Зеландия, Австралия. Это что-то потрясающее. А я вот там не был. Ну, в общем, нелегко туда. Но пингвин меня один раз укусил. Да? Да, я уже тысячу раз рассказывал. Знаменитые австралийские пингвины очень кусачие. Но я решил его погладить. Вы когда-нибудь трогали пингвина? Да, в зоопарке в Испании, да. Вот, и я тоже в зоопарке решил погладить пингвина. И у меня цапнул собака. Ну, это какой-то боевой пингвин был. Просто агрессивнейший австралийский пингвин. Да. Значит, Австралия и Новая Зеландия. Да. Внимание, следующий вопрос. Вопрос на 2000 рублей. Что в Японии принято дарить молодоженам с пожеланием неразлучности? Молодоженам что? У нас кольца дарят, да? Чтобы они, да. Так, что да. еще? Кто что? Какое-то постельное белье дарят. Что еще дарят? Постельное белье. Сервизы там. Чайный сервиз на 12 персон. Чайный сервиз, да. Так. Что же там в Японии они могут дарить? С пожеланием неразлучности. Что еще нужно молодоженам? Кровать, да. постельное белье и кольца. Что еще? Конечно, это совершенно неправильный ответ. Ну, начинается опять. Денег нет. Это палочки для еды. Да господи! Да бред-то какой, зачем же это нужно-то? Тем более палочки для еды, они же эти разлучные. Да не разлучные, они же вместе скреплены, сцеплены. И? Ну как все, ты, символ неразлучности. Поешь-то ими, вот для того, чтобы поесть их, надо правильно же расщепить. Вот поэтому и хранят их всю жизнь. И старая японская Мацукита, подзывая своего Сиукосу, говорит: господин звукорежиссер, выключайте, пожалуйста, он сейчас наговорит такого, чего не знает. Вот. А люди послушают и поверят, конечно. Зато по-японски. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Это вы сейчас так зря. Почему? Я должен был объявить, что вы проигрываете 5000 рублей. А вот не надо об этом, не надо о грустном. А это плохая новость. Да нет, конечно, это очень плохая новость. Дорогие гости на Ретро-ФМ. Заслуженная артистка России, знаменитейшая и популярнейшая Алена Апина сегодня в студии Ретро-ФМ проигрывает 5000 рублей. Алена, не расстраивайтесь. У нас прямо по курсу последний вопрос. Выбираем победителя. Я забираю ваши деньги и отпускаю вас во свояси. А, я же вас еще обещал на трамвае до дома довезти. Да нет, уж как-нибудь мы сама? Сами, да, конечно. А на электричке? Нет. В ночь? Нет. Ну. Теперь пешком. Денег нет, ничего нет. Ну. Пойду по холодку как-нибудь. Ладно, хорошо. Ну, вы что, правда, так расстроились за 5000 рублей? Ну, а кто бы не расстроился? Максим, ну, жизнь-то какая сейчас? Боже мой. Я вот с деньгами, знаете, как расстоюсь? Нет. Вот так. Вот так, да, конечно. Так, налево, направо так вот. Мне деньги, знаете, совершенно. Да. Да. Внимание, последний вопрос. Ну, давайте. На 2000 рублей. Угу. Прошу заметить, у меня последний вопрос стоит обычно 12 тысяч долларов. Правда? Да, для вас 2000 рублей, Алена. Ну, все для вас. Спасибо. Что есть один раз в минуте, и что есть два раза в моменте, и чего нет в тысячелетии? Вопрос, в принципе, кажется на слух, что сложный, а на самом деле второй класс, третья четверть. Поскольку я ж мать, да? Да. И вот таких задачек мы с детьми просто вот до утра. Мешок да ведерко. Но. Это, ну, такие они... Детский сад, я же говорю. Ускользающие такие. Но. То есть вроде бы как нужно по смыслу там рыться, а надо смысла не искать, а, в общем-то, чисто фонетически. Что есть один раз в минуте, два раза в моменте? Ну, какая-то буква есть, но сейчас надо ее искать. И нет в тысячелетии. Минута. Это буква... Буква... М. Да? Это буква М. Крутите барабан. То есть не то слово. Совершенно правильный ответ. Как говорится, молодым родителям нельзя загадывать загадки про мультики. Потому что они все мультики знают наизусть. Ну, я так жалею, что вот, все-таки моя дочь выросла, потому что я теперь вот отстаю, а такие сейчас мультики. Слушайте, ну хотите, я вам составлю компанию, позырим мультики сегодня вечером. Да, я вчера смотрела мультик. Вот села в своем новом кинотеатре. Хорошо. Итак, плохая новость, Алена. Вы проиграли 5000 рублей. Хорошая новость, сейчас они кому-то достанутся. Давайте решим, кому, чей вопрос вам понравился больше других и кто из наших слушателей получит проигранные вами 5000 рублей. Это про японские палочки, потому что с какого перепуга вдруг вот эти вот две деревяшки должны олицетворять неразлучность молодоженов для меня. В общем, наверное, тогда пусть они на 5000 рублей накупят себе хороших суши, хороших роллов. Я сейчас скажу, и палочек. Кто это? Кто это? Это Анастасия Юрьевна Паладийчук из Рязани. Я сейчас повторю ее вопрос. Она спросила вас, что в Японии принято дарить молодоженам с пожеланием неразлучности, и правильный ответ — палочки для еды. Давайте поздравим Анастасию Юрьевну. Анастасия, я желаю, чтобы у вас было много возможностей заказывать вкусную, полезную японскую еду. И было много радости от того, что вы слушаете Ретро ФМ и играете с такими неплохими людьми, как Максим и Алена. Вот. Видишь, как я. Хорошо. Это сольфеджио, сольфеджио. Вот вам. Молодец. Алена, спасибо огромное. Я, как и обещал, я слово держу. Я вас отпускаю. Я надеюсь, вы получили такое же удовольствие от меня, как я от вас. Угу. Да, конечно. Вот. Вот. Я же сказал, Да. Если бы еще деньги не отобрал, было бы все хорошо. Приходите к нам еще обязательно с деньгами. До свидания. До свидания. Дорогие гости на Ретро-ФМ. В следующее воскресенье в час дня встречайте новых звездных участников. А пока оставляйте свои самые неожиданные вопросы на сайте retrofm.ru. Дорогие гости всегда готовы вам заплатить. Реклама. Это Север, рекламное агентство Север. Реклама здесь, которой верят. Агентство Север, ваш успех. Рекламу делаем для всех. Рекламное агентство Север. Крупнейшая сеть рекламных конструкций. От сити-форматов, билбордов до диджитал-экранов. Север. Новое решение в продвижении вашего бизнеса. Телефон агентства 65-94-02. Ванну, смеситель и унитаз. Любую сантехнику купишь на раз. Проконсультируют, что лучше брать. Цены отличные. Выбор на 5. Санремо, Тульский и Аквасити. Сантехника на Покровке и сантехника на Шевченко 76. Огромный ассортимент качественной сантехники, квалифицированные консультации и удобное расположение. Выбор больше, цены ниже. Выбирайте тот, что ближе. Адреса: магазин Санремо, Академика Петрова 2А, магазин Тульский, Маршала Жукова 9, магазин Аквасити, Рыленкова 57, сантехника на Покровке, Фрунзе 42, сантехника на Шевченко 76. Ждет путешествие на моря, на моря, на моря, на моря. Русскому золоту благодаря, кто-то отправится на моря. Улетные скидки в ювелирных салонах «Русское золото». До минус 70% на все и розыгрыш путешествия в любую точку мира. Партнер акции — туристическое агентство «Пятница». Акция проводится с 1 июня по 20 августа 2021 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте rusdefizolota.com. 20 июня в Микее. Вода «Святой Источник», газированная и негазированная, 1,5 литра, 19 рублей 90 копеек. Макароны «Макфа», 34 рубля 89 копеек. Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Дорогая, придется обойти много аптек. Столько всего выписали. И сколько надо денег? Меньше, чем ты думаешь. Мы все закажем в аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодный заказ медикаментов. Не является публичной офертой. Для лиц старше 18 лет. От фундамента до кровли гидротепломатериал ты найдешь в «Гидроизоле». Позвонил, приехал, взял. Гидроизол.ру. Любой кровельный, гидро- и теплоизоляционный материал. Гидроизол. Смоленск. Улица Маршала Еременко, 21А. Телефон 51-58-17. Весь ассортимент на сайте гидроизол.ру. О, «Гидроизол Смоленск». Город Смоленск. ОГРН 121-673-055-65. Теплые квартиры с комфортной ценой. Это «Гражданстрой». твой Гражданстрой. Гражданстрой реализует новые квартиры в лучших районах города. Телефон 55 55 55. Лейтенант Петров, добрый день. Почему стоим в неположенном месте? Да сломался. Вот сижу и думаю, где запчасти купить. Гражданин Иванов, как это у вас, Дастера, хорошего магазина и не знаете? Вон он там, на Соболева 38А. Любые запчасти на Логан, Симбл или Ларгус подберете. А с выходными вам прям повезло. 15% сэкономить. Запчасти на Соболева 38А. 21-41-40. Спасибо. Все для стройки есть в любых объемах. Для надежного и красивого дома. Бетон и кирпич, профлист и металл. Покупай у нас эконом-капитал. Только на Шевченко 99. Супер предложение от компании «Переправа». Бетон 2499 рублей. На Шевченко 99. Подробности у менеджеров компании «Переправа». Стройка начинается здесь. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Смоленске. 38-85-95. Смоленске уже 14, и это Филичита, час ваших приветов и поздравлений. Филичита на Ретро-ФМ. Счастье – это просто. Ежедневно с 2 до 3 дня. В прямом эфире ваши приветы, признания и пожелания. Филичита на Ретро-ФМ. Счастье вашему дому. Адрес Смоленск, 104,8, Ретро-ФМ, Филичита. И в ближайшем часе доставим приятные слова по вашему адресу. Звоните нам по телефону 38 38 24. Заходите на сайт media.fm.ru или в нашу группу ВКонтакте. Там оставляйте комментарий к последнему посту. Еще у нас есть Viber и WhatsApp. Присылайте сообщение на номер 8-991-347-3310. Спонсор программы «Филичита» ООО «Торгсервис 69». Магазины «Светофор». Мороженое «Пломбир ванильный». Контейнер 1 килограмм 185,50. Масло сладкосливочное «Белорусское золото» 500 граммов 97,50. Еще больше информации о новинках и акциях в инстаграме «Светофор», нижнее подчеркивание, «Смоленск». Без возрастных ограничений. А меня зовут Даша Тихонова. Здравствуйте. Филичита на Ретро-ФМ. Счастье вашему дому. Walking on clouds of love, you are my ecstasy. You are my sky above. Walking on календаре 20 июня, и сегодня отмечаем несколько замечательных праздников. День Святой Троицы, Международный день Отца и День медицинского работника. Не забудьте поздравить близких. Тем временем Леонид Кузьминков передает привет всем, кто его узнал. Ирина Алексеевна Бурова передает привет детям и внукам. Дарья поздравляет любимую мамочку Татьяну Чумину с профессиональным праздником и желает ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. Напоминаем вам оставлять приветы в нашей группе ВКонтакте «Ретро FM Смоленск». Оставляйте комментарий к последнему посту. Феличита на «Ретро FM». Любимая музыка подарит счастье. Куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится, чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. И лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет. И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся наверное. И воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Да, у каждого из нас есть место, где мы дома, где нас принимают и любят. Пусть в вашей жизни таких уголков будет больше. Филичита – одно из таких мест. Игорь Тальков звучит прямо сейчас на Ретро-ФМ. А Светлана Алексеева поздравляет коллег с Днем медицинского работника и желает им здоровья и сил. Продолжаем. Телефон прямого эфира 38-38-24. Реклама. Нужно срочно повысить кэшбэк. Время че настало. Отставить кэшбэк. Полный кэшфорвард. Возвращаем до 100% бонусами за покупки в Эльдорадо. Например, робот-пылесос Тефаль всего за 8990. И кэшбэк до 100%. Только с 15 по 21 июня 2021. Полный че ценам в Эльдорадо. Пакет систем превентивной безопасности Subaru EyeSight Safety Plus. Безопасность на новом уровне. Уникальная стереокамера и ультразвуковые датчики обеспечивают автоматическое торможение при движении передней и задним ходом. Адаптивный круиз-контроль и контроль полосы движения помогают сделать вождение комфортнее и безопаснее. Передовая система мониторинга состояния водителя с функцией распознавания лица не дает отвлекаться от дороги и сохраняет индивидуальные настройки сидения, зеркал и климат-контроля. Subaru EyeSight Safety Plus. Запишитесь на тест-драйв у дилеров. Подробности на сайте subaru.ru. 18+. Everybody has food to guide us, gives us hope and all the Баста!